Глава 37. «Жепон скотье эфоле». «Думаю, ты сошла с ума». «Глори». Покачал головой отец, тяжело опустившись в кресло нашей библиотеки. «Зачем ты рассказала Эллену Аэлисону о том, каким образом ты теперь можешь связываться с людьми на расстоянии?» Я стушевалась. Мне нечего было ему ответить. Он внимательно так на меня посмотрел и, кажется, о чем-то догадался. «Красивый, обходительный. Наверняка воспитанный молодой человек. Ты ни в чем не виновата, девочка моя». Папа порывисто поднялся и подошел ко мне. Крепко приобняв, поцеловал в макушку. «Ты маленькая еще. Осталась совсем одна против всего мира. Это моя вина, что не сдюжил. Поддался хитростям. Не распознал злой умысел. Эх!» Махнул он рукой. А у меня защемило сердце. Усадив папу на новый диван, присела рядом. Сжала его высохшие руки. Последствия долгой болезни. И заглянула в синие глаза. Точь-в-точь, как мои. И мешки под ними практически исчезли. Эл Патрик Мэннес стал выглядеть гораздо лучше, чем в тот день, когда я усадила его на сиденье воздушника. Разве что постройнел. Но эта худоба была ему к лицу и приятно молодила. «Папа, ты вообще ни в чем не виноват. И, как говорится, кто прошлое помянет, тому глаз долой». «Какое меткое высказывание», — одобрительно хмыкнул Эл Патрик. «Я понимаю твое разочарование моим поспешным поступком. Мне все же не следовало рассказывать о таком важном открытии кому-то постороннему, не посоветовавшись с тобой. Но Эл Нуа очень сильно помог мне. Выручил, когда я остро в этом нуждалась, ничего не попросив взамен. Он достоин уважения и доверия». «Он тебе нравится?» Напрямик спросил папа. Я не стала юлить и просто кивнула. «Ну что ж, раз ты обратила на него внимание, возможно, и не зря. Время все расставит по местам. Хорошие люди чаще всего помогают бескорыстно. Будем верить, что он именно такой человек. С правильными принципами». Мы проговорили с отцом до позднего вечера. Он долго изучал мои чертежи и схемы. Восхищался моими деталями. Похвалил мое стремление помочь всем, кто нуждается в биомагических протезах. Согласно покивал на решение отдать основной патент короне. Внимательно ознакомился с договором из королевской канцелярии и не нашел в нем ничего подозрительного. Восхитился протезами перышка. Поругал за неосторожность, когда я рассказала о том, что ее у меня хотел забрать прежний хозяин Изверг. Озадачился вопросами безопасности. В полночь мы с ним исследовали охранные заклинания по периметру дома. По итогам осмотра Эл Патрик был приятно удивлен. «Нужно непременно поблагодарить Эл Ноа за проделанную работу. Все узлы и охранные заклинания выполнены по высшему уровню. Говоришь, совершенно бесплатно?» Я кивнула и, улыбаясь, сказала. «Он еще пристроил меня к своим знакомым на время работ. Представляешь?» Договорился заранее. И семья Роуз оказались прекрасными людьми. Мы с ними подружились. Сейчас они у дочери в гостях, но в скорости вернутся, и я планирую пригласить их к нам на ужин, отблагодарить за гостеприимство и радушие. «Какой интересный этот Эл Ноа». Папа потер подбородок, разглядывая цветущий пышный сад. «Мари так любила этот дом». В его голосе проскользнула светлая грусть. «Все будет хорошо, пап». Вздохнула я и поправила теплый в крупную красную клетку палантин, накинутый на плечи. Вечер выдался достаточно прохладным, и мне не хотелось простудиться. «Не может мужчина оказывать столь щедрые знаки внимания без причины», — задумчиво протянул Патрик, переводя взгляд с чудесной розы на меня. «Хотя я могу его понять». Я удивленно вскинула брови, ожидая пояснений. «Глори, девочка моя, ты самое настоящее сокровище. И если Эл Ноа не глуп, и он не глуп, по всей видимости, то жди ухаживаний». «Ох, папа, ты как скажешь!» Засмущалась я. «То есть та часть меня, что была больше юной девицей. А вот Мария Ивановна вполне могла бы согласиться с утверждением Элла Патрика. Все же весь мой теперешний образ, мысли и поведение сильно отличаются от привычных. Поэтому я вполне могла привлечь Нуа чем-то другим, а не внешними данными, поскольку последние у меня желали оставлять лучшего. Буду ли я счастлива в этом мире? Непременно. И детей хочу, и внуков. Только бы не ошибиться. Разговор с отцом вправил поплывшие мозги. Впредь я не буду столь необдуманно действовать. Любовь любовью, но своя рубашка ближе к телу, и мне нужно в первую очередь позаботиться о семейном деле и о его процветании. А у Эллисона с финансами нет никаких проблем, как и с репутацией. Так что следует запомнить все это и больше не шалить. «Он сейчас расследует дело Валерии и Кассия», — поделилась я с Патриком, когда мы неспеша направились в обратную сторону. «Он считает, что кто-то подкупил Макпол, и те не стали рыть носом землю, хотя могли. Папа, кому ты так мог насолить?» «Понятия не имею», — вздохнул отец и устало потер правую бровь. «Все это время я думал только о коварстве Валерии и даже предположить не мог, что ею кто-то руководил. А вот тебя послушал, и твои доводы показались мне не лишенными смысла. По сути, она могла ничего не распродавать, жить в роскоши, отправив меня на тот свет. А ты всегда была такой тихой, ласковой девочкой, никогда и никому не перечила. С тобой она бы в два счета расправилась, выдав замуж за угодного ей человека». Мы вошли через главный вход, плотно закрыли двери, и отец, задвинув внушительный засов, приложив руки к стене, активировал охранные заклинания. «Дедушка прибудет с Катериной через неделю. Нужно будет подготовить для них комнаты», — напомнил отец, прежде чем мы разошлись в разные стороны коридора на втором этаже. «Да, завтра закажу недостающую мебель», — кивнула я, прикидывая, не забыла ли чего внести в список необходимого. «Доброй ночи, дорогая». Эл Патрик мягко поцеловал меня в лоб. «И тебе, папа», — улыбнулась я ему и пошла к себе. Интерлюдия. Эл Ноа Эллисон. В таверне пахло затхлой кожей и табаком. Эти запахи смешивались с ароматами жареного масла и кислым духом низкопробного пива, лившегося рекой в деревянные кружки посетителей. Люди веселились, забыв о дневных заботах и печалях, оставив все это на пороге сего заведения. Ноа сидел в дальнем, плохо освещенном углу и сверлил глазами молодого человека за карточным столом в центре зала. Кассий выглядел довольным собой и жизнью в целом. Вокруг него вились две девицы в откровенных нарядах и яркой краской на лицах. Их принужденный наигранный смех коробил Эллисона, заставляя молодого Элла поморщиться. «Полный дом!» — вдруг победно воскликнул Кассий, хлопнув о стол раскрытой ладонью. «Девочки мои, сегодня удача на моей стороне. Вы мои талисманы. Всем пиво, я угощаю!» Народ, окруживший стол, радостно загалдел. Эл Нуа и его помощник Эл Франсуа Корсье продолжали ненавязчиво наблюдать за объектом преследования. Они делали вид, что не спеша подтягивают напиток из своих кружек и обсуждают предстоящие скачки в Парселе. «Мальчики!» К ним, покачивая круглыми бедрами, подошла подавальщица. «Не желаете еще чего-нибудь? Погорячее!» Она склонилась над столом, демонстрируя сидевшим мужчинам глубокий вырез и практически обнаженные полушария белоснежных грудей. «Пожалуй, мы откажемся. Мерси!» Вежливо ответил Корсье, причем повторить ему пришлось дважды, прежде чем, томно вздохнув и медленно моргнув, женщина отправилась в свояси. «Если передумаете, меня зовут Клио!» На прощание через плечо кинула она. «Он уходит», — спокойно заметил Ноа, поднимаясь из-за стола и кидая на столешницу пару медных монет. Выйдя на свежий ночной воздух, мужчины осмотрелись и заметили мелькнувшую фигуру в длинном узнаваемом плаще. Касси свернула за угол соседнего дома. Ноа и Франсуа, быстро переглянувшись, разошлись в разные стороны, беря бушующую жертву в клещи. «Касси!» Окликнул Ноа молодого человека. Тот на мгновение замер, а потом сорвался с места в карьер. Но Эллисон был спокоен и сосредоточен. «Вам не убежать!» Путь свободному брату Эль Глории преградил Корсье. В руке у него зажегся яркий огненный шарик. «Если не хотите быть сожженным дотла, вам лучше не оказывать сопротивления и ответить на все наши вопросы». Касси почувствовал себя мышью, с которой играют два голодных кота. Но и он далеко не так прост, как могло показаться. И пусть эти маги сильнее его, он еще поборется за свою жизнь и свободу. Сын Валерии расслабленно словно сдается, раскинув руки в стороны. Одну в левую, другую в правую сторону. И следом за этим движением из его ладони вылетело два предмета. «Франсуа, щит!» — успел крикнуть Ноа. когда ночную тьму разорвал ослепительный свет разрывных артефактов.